дуплятся, что происходит? И у тебя голова раз повернулась, да? Там запах еды какой-то, то есть тоже фоново эта реакция, раз у тебя пищевое поведение развивается и так далее. И то есть наш мозг, да, он такой очень простой, то есть видишь еду, ешь ее, видишь женщину, размножайся с ней там, и так далее. Даже если она как бы и не нужна, и размножаться не надо, и дети уже есть, даже если ты не голоден, все равно видишь еду, запаси ее или съешь на всякий случай, потому что еды всегда эволюционно было мало, и как бы те у нас программы до сих пор остались, и не знаю, они там перестроятся когда-нибудь в будущем или нет, непонятно. Потому что что? Потому что это гарантированно помогало выживать. Вот. То есть лучше обожраться, да, и сдохнуть жирным, чем от голода, да, умереть, да, и как бы лишнюю. Нет, ну здесь немножко может быть по-другому. Не лучше, а просто история знает примеры эволюционной гибели от голода больше, чем от переедания. Понимаете, это не потому, что там кто-то выбирает. По-другому не знает, да. Все верно. И вот, да, ранее, в общем-то, не существовало так много различных вот этих стимулов, ни еды, ни в плане там сексуального поведения и так далее. Более того, рафинированных, да, сверхстимулов тоже не существовало. Я сейчас расшифрую, да, что такое сверхстимулы. И мозг современного человека, получается, оказывается, как бы чисто физиологически вообще не готов к такому количеству и разнообразию этих стимулов и реагирует на них неадекватно. На сверхстимулы более сильная и неадаптивная реакция. Что это значит? Это значит, что он вызывает максимально быстрый отклик и очень сильный всплеск дофамина, то есть сильнее, чем на обычный стимул. Вот. И даже максимально волевому человеку противостоять им очень тяжело. Вот. Такая реакция является для мозга деструктивная, неадекватная, вот, и ответ на нее практически вообще неконтролируемый. Ну, под сверхстимулами что подразумевается? Вот смотрите, есть женщина, допустим, с тонкими обычными губами, вот, и с обычной грудью, там, какого-нибудь первого, да, размера. А есть женщина с третьим размером груди и с надутыми губами. Вот вам и сверхстимул. И, соответственно, мы как бы даже и зная, что это искусственное, да, все, ну, видя гипертрофию вот эту, мозг на нее реагирует, ну, неадекватно, да, вот есть талия, допустим, там 0,6, там сколько, даже не 0,6, 0,7 там где-то параметры, да, считается нормально, 70 сантиметров, вот, а есть талия там 0,06, допустим. Или 0,5, когда там ребра удаляются и так далее. Вот, то есть песочные часы такие делаются. И, конечно же, мозг неосознанно, рефлекторно западает на такой визуал гораздо сильнее. То есть человек даже, ну он как бы, знаете, он, мозг такого человека, он просто ошеломленный становится. Непроизвольно привлекается внимание, вот, и залипает туда. И, конечно же, на это сильный всплеск. И, ну, почему такая реакция? Потому что, во-первых, как бы в природе считается, что вот есть стандарты какие-то, да, ну, вот как бы приблизительно среднестатистическая женщина, она примерно вот такая. А потом раз, да, среди таких женщин появляется какая-нибудь там с такими грудями и губами, и, конечно же, ну, она очень сильно привлекает внимание. То есть это гарантированная такая возможность, да, привлечь внимание. И, собственно, на это выделяется вот очень сильное, да, сильный дофамин выделяется и неконтролируемая реакция. Вот, потом, что еще? Вот, кстати, тоже из природы, даже в природе есть сверхстимулы. Есть такая птица, кукушка. Вот у кукушки и у кукушонков маленьких, у них устроен клюв таким образом, что он привлекает внимание вообще всех птиц практически. Если кукушонок открывает свой рот, то в гнездо залетают даже те птицы, которые не являются как бы родителями этого кукушонка, и начинают его кормить. И получается, что еда, которая принадлежала бы, да, другому потомству, она не достается ему, достается кукушонку. То есть это тоже сверхстимул, по факту, такой, но природный. Ну и там много разных таких примеров можно найти в природе, тоже это есть. И есть искусственно созданные сверхстимулы. Вот мы с вами, люди, тоже создаем эти сверхстимулы, чтобы заполучить какое-то внимание. Вот, и гарантированно удовлетворить свои вот биологические потребности. И что с этим делать, как не попасться в ловушку сверхстимулов? Во-первых, в первую очередь, что нужно научиться различать нормальный стимул и сверхстимул. То есть просто осознать, что наше внимание залипло, да, на что-то. Потому что иногда действительно непонятно, то есть, ну, как бы привлекло внимание, и ты продолжаешь туда же залипать, вот. То есть, как бы мозг автоматически туда переключился, вроде бы интересно, и ты начинаешь поддерживать этот интерес. Ну, если как бы у тебя есть такая задача просто поизучать это, ну ладно, может быть. Но зачастую это просто такое неосознанное поведение, и человек просто не знает, что с этим делать. Но зная, допустим, вот этот момент, что каждый такой сверхстимул, он создает всплеск дофамина, я считаю, что это очень весомая аргументация не залипать туда. Вот. Кстати, тоже ролики всякие, допустим, вот клипы, да, музыкальные там всякие создают. И что туда напихивают? Женщин всяких, да, таких привлекательных с обнаженными грудями, там, губами и так далее. Ну, зачем это делать? Понятно, да, трафик собирать на определенные клипы. Это всегда реклама, да, туда же с такими же визуальными рядами тоже относится и так далее. Дальше, повышать уровень самоконтроля, то есть тренировать системы торможения. Вот различать нормальный стимул от сверхстимула, это все делается как раз с помощью, ну, действительно какого-то элементарного уровня наблюдения и самоосознанности, хотя бы чуть-чуть, чтобы он был. И для этого, конечно же, нужны системы торможения. А чтобы системы торможения работали хорошо, они тоже на самом деле по умолчанию особо не работают, их тренировать нужно, и они требуют очень много ресурса. Чтобы был ресурс, нужно повышать уровень стресса, потому что самая такая мощная дыра, куда сливается весь ресурс, это хронический стресс. То есть не весь стресс, а хронический, который такой, вроде бы как бы все хорошо, но что-то постоянно там где-то бомбит. Ну, допустим, элементарно туда относится недосыпание какое-то, избыток светового шума, просто шума звукового, там, когда и днем, и ночью свет, и когда за окном постоянно там что-то кто-то ездит, гремит, шумит и так далее. Избыток еды, недоедание, переедание, да, это тоже туда же относится. Отсутствие физической активности усиливают импульсивность, то есть отсутствие, да, торможения тренированного, и отключает систему контроля и повышает тягу к дофаминовым сверхстимулам. То есть вот эти вот все факторы, это факторы, которые понижают наши ресурсы и делают нас импульсивными. Так, да, еще смотрите, вот какой здесь момент интересный. Например, вот просто сюда же относится. Вечером чувствительность рецепторов к дофамину гораздо выше. Это значит, что вечером практически все обычные стимулы, которые, ну, как бы не являются сверхстимулами, они становятся, можно сказать, сверхстимулами, потому что чувствительность к этим стимулам будет повышена. То есть всплеск дофамина на обычный стимул будет гораздо выше. Поэтому вечером реально все вкуснее. Общение вкуснее. Вкуснее съесть какую-нибудь там элементарную булочку, да, чем днем, допустим, ее заточить. Вкуснее посмотреть фильм, сериал и так далее. То есть вот этот кутеж ночной, он всегда там слаще. И то есть мозг, он импульсивен в этом состоянии и очень легко западает даже на самые обычные стимулы. Но они там уже становятся, опять же, еще раз не стимулами, а сверхстимулами. Вот наличие избытка света вечером примерно делает такую же ситуацию. Потому что наш мозг, он как бы идентифицирует наличие света как бодрствование, да, что надо там что-то действовать и так далее. Вот. А ресурсы-то к вечеру обычно уже истощены, потому что там время уже спать, надо идти отдыхать, восстанавливаться и так далее. И мозг такой, типа, думает, что вот, да, все еще день продолжается, нужно ресурсы откуда-то доставать, и начинает повышать, в общем-то, чувствительность рецепторов. Не только к дофамину, да, и еще к другим различным нейромедиаторам, чтобы как-то продлить вот это бодрствование. Так, ну и, соответственно, получается, что действительно даже от самых обычных стимулов в этом состоянии очень легко получить зависимость. То есть если мы не хотим этого делать, то все-таки вечером нужно соблюдать вот эту вот гигиену такую, да, и сна в том числе. То есть минимум света, минимум общения, минимум еды. Потому что все вкуснее. Дофамин гораздо больше выделяется на эти стимулы. Конечно же, обычный человек от этого не будет отказываться, потому что ну, мы же с вами хотим все-таки получать удовольствие, какой-то эмоции, особенно если в течение дня ну, день был слишком какой-то монотонный, скучный, человек такой обычно приходит домой и говорит, ну, наконец-то я сейчас поживу, да, то есть включает телевизор, достает любимую булку или еще что-нибудь, да, сидит, жрет и радуется, и общается с кем-нибудь и так далее, ну, или ночью он это делает. Так что здесь, да, вот вопрос, нужно просто здесь смотреть лично на свою ситуацию. Если мы понимаем, что нам такое поведение сильно вредит, и оно становится неконтролируемым, что вот у нас сильная тяга какая-то возникает, и мы там переедать начинаем и так далее, и потом чувствуем себя истощенно, то здесь, конечно, нужно это контролировать. Если как бы все нормально, ничего такого, ну, ничего страшного, там фильм посмотрели, вечером съели булку и так далее, там пообщались с кем-нибудь. Вот, так что это, опять же, не какая-то такая, да, вот строгая рекомендация, что вот нельзя это делать, ужас-ужас. То есть это просто фактор такого, да, риска. И все зависит еще тоже от изначального вашего состояния, в каком вы состоянии находитесь. Вот, и я сказала, да, еще про стресс, потому что стресс – это всегда самая такая черная дыра, куда сливаются наши ресурсы. Поэтому нужно научиться понижать уровень стресса, в первую очередь неконтролируемого, и убирать выученную беспомощность, которая связана с неконтролируемым стрессом. Выученная беспомощность, ну, это такой термин, который обозначает состояние, когда подавляется воля человека в результате того, что он… не видит в себе никаких возможностей и не видит никакого контроля, то есть своих, да, возможностей контроля, чтобы как-то повлиять на ситуацию и ее изменить. Вот. Ну, допустим, понятно, что да, таких стрессов очень много, это тоже не такое, что мы убираем вообще. То есть еще раз, да, это понижать уровень неконтролируемого стресса. Это значит, что чуть-чуть как-то вот это все дело немножечко подкорректировать, но полностью мы убрать не можем. Но что туда относится? Допустим, поведение других людей. Это действительно источник неконтролируемого стресса. То есть сегодня человек говорит, что я с вами, а завтра он пошел по своим делам. Никто никому ничего не должен. Неконтролируемый стресс, да? А, там, политическая какая-то ситуация, экономическая, погодные условия и так далее. То есть все это туда относится. И выученная беспомощность, когда человек понимает, что от него ничего не зависит, вот, но действие стрессора продолжается. И выход отсюда – это создавать ситуацию субъективной зоны контроля. То есть когда мы можем, даже не относящиеся к ситуации, поведение создать, где наш мозг почувствует, что от него хоть что-то зависит. Самая лучшая зона контроля еще раз находится в рамках нашего тела, то есть подвигать своим телом и как можно разнообразнее и интенсивнее это делать. Ну и туда относятся там техники дыхания различные, там мантра-йога, еще что-нибудь. Ну, короче, все то, что зависит от наших органов чувств, органов действий и так далее. Здесь мы должны понимать, что при хроническом стрессе контроль своих импульсов падает. То есть как только у нас развивается хронический стресс, мы становимся импульсивными. Потому что активность лобной коры, ну, та структура, которая как раз через которую реализуется у нас воля, она подавляется. И особенно это случается при неконтролируемом стрессе. Это отдельная тема, про нее тоже было много различных лекций начитано, поэтому я так вкратце здесь в этом контексте обозначила, потому что здесь это тоже важно. Вот, дальше, следующий пункт. Отрегулировать питание. Питание здесь, конечно же, тоже очень важно, потому что мы уже говорили, да, что питание, еда является одним из самых доступных источников удовольствия. То есть помимо того, что мы с вами получаем какие-то питательные элементы, строительные материалы там, и так далее, короче, с вами живем благодаря тому, что мы едим, это еще и источник удовольствия. И зачастую мы с вами едим не потому, что у нас есть физиологический голод какой-то, а потому, что у нас просто скука, тоска там, и так далее, да, какая-то скорбь, все что угодно можно к этому отнести. Вот, поэтому здесь какая рекомендация, что есть нужно только в ответ на физиологический голод. А для этого нужно развивать чувствительность к этому голоду. Как ее развивать, это вообще отдельная тема, я тоже отдельно начитывала лекции по этому поводу. Я считаю, что эта информация вообще просто великолепная, особенно для людей, которые живут в современном мире, потому что стимулов, конечно же, да, вот, еды очень много, она разнообразная. И еще раз, наш мозг до сих пор не верит, что да, есть, будет, что она разнообразная, что мы голодные там не останемся, всегда можно купить там какую-нибудь пачку макарон, да, и съесть ее, и голодным не остаться там и так далее, даже там за самые какую-то копейки можно всегда остаться сытым. И поэтому у нас стопов на калории вообще нету никаких, и мы с вами склонны видим еду, едим ее, хотим, не хотим, то есть это всегда очень привлекательно. И здесь действительно нужно обладать какой-то степенью осознанности для того, чтобы отслеживать вот эти импульсы и как-то понимать, во-первых, свои потребности, то есть нужно ли сейчас есть или нет. А для этого действительно нужно развивать чувствительность голода. Чтобы развивать эту чувствительность голода, нужно что делать? Периодически оставаться голодными. Вот. Очень даже логично. То есть если мы знаем, что такое чувство голода, мы его ни с чем не перепутаем реально. И поэтому у нас не будет никаких сомнений, что есть это, не есть. То есть мы знаем, что свою там дозу, допустим, мы съели, да, на сегодня, там, отработали или не отработали и так далее. Ну, короче, это отдельная тема. Тут много чего надо говорить, поэтому кто, допустим, там будет это слушать и так далее, это все есть отдельные лекции. Но вкратце, смотрите. Что здесь? Грелин, гормон голода, он стимулирует подъем тонического дофамина. Вот еще в чем прикол. То есть это не только, да, вот в том суть, что я уже проговорила, да, что еда стимул, там, и еда, опять же, может быть сверхстимулом и так далее, и на это поднимается фазовый дофамин. Так грелин, который вырабатывается, когда мы остаемся голодными. Но смотрите, вот гормон голода, это не совсем здесь про голод идет речь. Дело в том, что гормон голода выделяется даже когда мы не голодные. Он выделяется, когда у нас просто пустеет желудок. Стенки желудка, они опадают. Все. Это не значит, что мы голодные. У нас там запасов дохренище еще. Во-первых, сама еда переваривается там 36-72 часа. Ну, там чуть ли не до двое суток или не до трое даже иногда. То есть если какая-то прям белковая, жирная пища, то может даже перевариваться дольше. Но и, соответственно, всасывается это все тоже очень долго, там транспортируется и так далее. И поэтому, как бы, по большому счету, голод, да, наступает, когда наш организм расходует даже запасы гликогена, которые там хранятся у нас в печени, в мышцах, опять же, если мышцы, да, у нас есть, если нет, там и хранится, ничего не будет. Вот, и получается, что стенки желудка опадают, то есть там просто желудок пустой, да, пищевой комок спустился вниз по пищеварительному тракту, и там начинает всасываться. Во время этого всасывания питательные элементы попадают в кровь и разносятся там через печень, да, дальше и разносятся по всему организму. А в это время желудок пустой, то есть наоборот, получается, да, что в это время у нас происходит питание всех тканей, потому что в крови доставляются все питательные элементы. А стенки желудка в это время выделяют гормон, вот этот самый грелин, который следует в гипоталамус, и гипоталамус начинает паниковать. типа, ой, да, пора бы подкрепиться. Но это не значит, что, опять же, там, да, вообще есть нечего. То есть там всегда есть у нас еще какие-то запасы, да и жира у нас тоже, да, дофига, особенно учитывая современного человека. Вот, то есть там жить да жить еще можно на этом всем. Но уже в это время гипоталамус сигнализирует, что пора бы. А еще раз я вот тоже привожу этот пример. Вот в машине едешь, и там есть вот этот, короче, индикатор, да, то есть пора бы заправиться. Но это не значит, что все уже, да, на нуле мы сейчас стоим. То есть еще проехать там какое-то количество километров можно для того, чтобы заправиться. Вот с нашим организмом примерно то же самое. А, вот. И поэтому в состоянии голода очень полезно находиться. То есть мы таким образом поднимаем свой базовый дофамин. Почему он поднимается на грелин? А задача грелина, дело в том, что во-первых, да, в первую очередь это состояние такого мобилизации для того, чтобы поощрить нас на поиск еды, быть максимально собранным, таким сосредоточенным, вот, то есть целенаправленным, да, то есть чтобы вот пойти и конкретно замочить какую-нибудь добычу и приготовить из нее что-нибудь. На самом деле это полезно, когда? Когда мы действительно это делаем. Мы сейчас с вами добычу не добываем и не готовим ее. Мы нажимаем кнопку «Вкусвилл», и нам привозят эту еду. Поэтому в состоянии грелина нам как бы реально особо незачем быть. Вот. Поэтому и человек как бы вот и склонен в какой-то степени, скорее всего, да, даже не игнорировать, он вообще не доводит до этого состояния. А зачем просто, да, в принципе? То есть если еда постоянно под носом, то есть мне как бы и не нужно такое поведение, чтобы добывать еду. Помимо того, что вот тонический дофамин, это, еще раз я напомню, да, что это дофамин мотивации, мотивации на действие, которое приводит к определенному поведению по достижению удовлетворения потребностей. Вот, одна из потребностей, вот она, да, еда. Но помимо этого еще, действительно, если вспомнить свое состояние, в состоянии вот этого такого легкого голод, опять же, это аппетит больше всего, еще раз, да, то есть это не голод. А голод у нас обычно ассоциируется с чем-то негативным. Вот я голодаю, да, вот что-то такое ужасное, страшное и так далее. То есть это больше аппетит. Такой человек, он становится, ну, действительно, такой более сообразительным, более эффективным, он там быстро решает проблемы и так далее. А если он поел, то с ним можно делать все, что угодно. Он размяк, да, такой пузико, лежит себе, хрюкает, радостный такой. Вот, этим состоянием можно пользоваться. Это просто аргументы в копилку того, чтобы не бояться этого состояния, а наоборот его поддерживать. То есть действительно наш организм, мозг становится более продуктивным в этом состоянии. Поэтому чтобы достичь вот этой выработки грелина, нужно иногда опустошать свой желудок элементарно, чтобы он был пустой, чтобы стенки его опадали и сокращались. И вот это состояние, может быть, иногда оно некомфортное, когда желудок так сокращается, спазмы какие-то там, да, образуются. Люди его, многие боятся. Вот я много раз слышала, ой, у меня, да, живот болит, я есть хочу, срочно дайте, я что-нибудь в себя закину, хоть что-нибудь. Вот этого делать не надо. Мы таким образом, типа, как бы червячка морим, да, у нас грелин падает, но питательные вещества-то не пришли еще в это время, да, то есть мы создаем какую-то обманку. А нафига, да, надо это? Вот, то есть лучше немножечко просто перетерпеть это, но чтобы перетерпеть, опять же, нужно просто адекватно относиться вот к этим симптомам. То есть не считать их чем-то плохим, что вот у нас там желудочный сок выделяется, разъедает, там что-то, ничего там никуда не разъедает, да, это просто спазмы желудка, которые вот как бы напоминают нашему гипоталамусу о том, что пора бы, да, что-то туда забросить в топку, но не более того. Вот, поэтому желательно создавать некие такие пищевые паузы между приемами пищи, когда мы поели и даем еде этой, да, вот этому пищевому комку уйти из желудка, чтобы он там сокращался, выделял грелин, и у нас на это повышался дофамин тонический, да? Также пищевые паузы, они будут повышать чувствительность нейронов к инсулину. Инсулин – это тоже гормон, который разрешает к глюкозе входить в клетку. И если мы постоянно бомбим свои клетки избыточной глюкозой, вот, то также рецепторы, которые считывают инсулин, они тоже теряют свою чувствительность. Это тоже очень плохо, потому что, ну, там по многим причинам, это тоже такая отдельная тема, не буду я сейчас про это говорить. Да, и вот я про инсулин говорю. То есть, таким образом, потребуется в разы меньше этого гормона, инсулина, да, чтобы вызвать тот же самый дофаминовый отклик. Потому что, опять же, на подъем инсулина тоже у нас поднимается дофамин. Избегать пищевых наград. Вот. Но я уже проговорила, да, что к еде желательно относиться как к элементу, который удовлетворяет просто физиологическую потребность в еде. И все. Пищевые награды – это что это может быть? Ну, типа, я хороший такой, давай-ка я себе куплю пироженка, да? То есть я там что-то выучил, награжу себя там еще чем-нибудь. Ну, как собака. Собака сделала какой-то пируэт, и ей косточку дали. Это, казалось бы, ну почему бы тут и нет, да, вот с детьми тоже такая же ситуация. Ребенок что-то сделал, на тебе конфетку. Пищевое поведение просто нарушает. То есть ребенок вместо того, чтобы ощущать чувство голода и понимать свои физиологические потребности, он будет строить свое поведение таким образом, чтобы его наградили едой. Вот, ну и так далее. Дальше, не есть ночью. Мы уж проговорили, что дофаминовые рецепторы в это время суток более чувствительны к стимулам. Конечно, понятно, бывают разные ситуации, там, не знаю, может быть, у вас действительно есть потребность там потреблять какие-то калории и ночью тоже. Никто не знает. Но какая может быть, да, ситуация, как понять, там, надо, не надо. Ну, просто смотрите, если вы можете просто находиться, да, вот без еды какое-то время, и, в принципе, вам бы как бы ок, там, нормально, да, там, нет у вас ломки никакой, ну, как бы какая разница, когда вы принимаете эту пищу, там, ночью, днем, не знаю, то есть главное, чтобы какой-то контроль был. То есть если это что-то бесконтрольное прям вообще, то есть вы не можете остановиться и днем, и ночью едите, перебираете в калориях и так далее, и у вас есть зависимость там от еды, то здесь, конечно же, очень тяжело. Вот. Просто как бы нужно, да, принимать во внимание, что вот есть такой фактор, а там уж нужно смотреть самому как лучше. Да. Слышала такую точку зрения, что подавление фантазии, вот мы говорили, да, что мозг одинаково реагирует в плане фантазии, или фактически, что подавление фантазии вызывает девиантное поведение. Причем это может быть даже в отношении еды, не только там сексуальных фантазий. Сексуально это вообще порождает маньяков, а здесь просто РПП, грубо говоря. Что-нибудь читала на эту тему? Интересно. Про поводу подавления не читала никаких. Друзья, статей. Друзья, я прошу вас, вы озвучиваете вопрос, его не слышно иначе. Вопрос. Подавление фантазии там, о чем-нибудь, да, каких-то там желаний и так далее, может спровоцировать какие-то отклонения в поведении, да? Неосознанное, причем девиантное поведение. Не, ну их не надо подавлять просто. Зачем подавлять? Просто контролировать нужно. То есть нужно просто понимать, что эти фантазии просто фантазии, и чтобы стимульнуться, грубо говоря, да, чтобы простимулировать себя, чтобы получить удовольствие. А есть фантазии, которые, допустим, нужны для чего-то. Я занимаюсь визуализациями, да, вот практика у меня там какая-то. Или я занимаюсь фантазией, визуализирую что-то, как проект некий, да, прогноз будущего, чтобы как-то подстроить под это свое поведение, чтобы чего-то достичь. Вот. Есть у нас такая система, которая отвечает в моменте. Вот смотри, допустим, я сейчас пофантазировала, да, на тему чего-то, и это, предположим, не привело к чему-то. Вот я хочу тот, не могу, да, вот я прям вижу, но я его не съем. Я то есть пошла и забыла, что не значится. Вот. А и, предположим, я его съела, не знаю, на следующий день. Ну, явно мозг не может отслеживать, что, допустим, вот та моя фантазия, знаешь, привела к тому, что я через два дня там съела тот, я уже вообще об этом где-то забыла. или все-таки есть вот эта вот система, которая в итоге простраивает вот эту вот всю сложную историю, то есть у нас там с кратковременной памятью и так далее, все это связано. Да фиг его знает, но вообще вот задача вот этой вот всей системы, она как раз занимается прогнозированием будущего в первую очередь. То есть это прогноз будущего. И может быть там что-то, как бы ты закинула информацию, и он там сам начинает вот это вот. Там же реально такая ситуация происходит. То есть ты закидываешь какую-то информацию, вот, это с обучением такая же штука происходит, и потом эту информацию оставляешь в покое. Вот. И там нейросети... Остаточное возбуждение называется. Вот. То есть ты, грубо говоря, возбуждаешь нейросети и оставляешь их в покое, а там продолжается вот это остаточное возбуждение. Когда это остаточное возбуждение длится какое-то время, там, соответственно, генерируются какие-то, может быть, даже новые там, контакты образуются и так далее. И потом ты раз обращаешься снова к этой информации, а у тебя готова какая-то стратегия поведения, или ты себя ведешь согласно тому, что у тебя уже там нагенерировало, а ты даже можешь не одуплять об этом. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть поэтому... ты никогда не поймешь, твое поведение к этому привело, или это вообще какие-то архаичные шаблоны, которые тупо вытащены были вообще, я не знаю, еще со времен жизни, не знаю, каких там целых. Ну да. Вложились. Но mm-hmm. с этим получается сложность, что мы, так скажем, в осознанном поле мы не можем понимать поведение свое. Качка, я прошу поближе подойти, потому что совершенно ничего не слышно в записи. Да. Вот тому, еще, да. Насчет контроля, получается, что мы в осознанном поле мышления не можем понимать, да, то есть привело ли наше сознательное, грубо говоря, поведение к результату, желаемому или нежелаемому, либо это был вытащен какой-то паттерн поведения, который просто эволюционно сформирован был еще фиг знает когда. Ну да, так непонятно, что, да. То есть это или шаблон какой-то, и мы там... Да, друзья, но тут еще один момент, ведь мы же с вами не застыли на месте, процесс эволюции идет дальше. И, вероятно, какие-то наши фантазии, какие-то наши мечтания и предпочтения так или иначе влияют на перестройку из поколения в поколение наших там тел там, и прочих структур. Вот этого тоже исключать нельзя. То есть все еще гораздо более сложно. То есть в том смысле, что еще какой-то механизм возможности вообще поменять все. Смотрите, а вот еще момент, да, с йога-визуализацией. Ведь визуализация от фантазии отличается, ну, если Шивачандра верит, да, отличается тем, что для визуализации... Так, Качка, давай-ка мы сейчас выйдем сюда, потому что это будут народ ругаться, и я буду понимать, почему они будут ругаться. Ну, без микрофонов половина же. Вот, ага. Я орать буду. Я говорю, что визуализация от просто фантазии, да, если верить Шивачандре, отличается тем, что как раз визуализации ты сознательно, ну как тебе сказать, давай в йоговских терминах, пробуждая, так скажем, энергию, которая в состоянии накачать собой какую-то ассоциативную связь или нашу визуализацию, и ты, грубо говоря, перенаправляешь это сознательно в какое-то поле. А фантазия – это же что-то такое, понимаешь, спонтанно, да. Что всплыло. Mm-hmm. И, видимо, это какие-то предыдущие волеизъявления, да. Которые там mm-hmm. такие, так скажем, не очень сознательные. Mm-hmm. Неосознанные, сознательные. Вот. Поэтому как бы здесь получается, что йога-визуализации – это как бы уже такая больше неокортикальная деятельность, видимо, да? Ну да, произвольная. Внимание, да, а желание – это немножко вот оттуда, да, с того уровня, который мы не осознаем. Но, по но сути... они могут быть импульсом, допустим. То есть у тебя есть какое-то желание, ты можешь на фоне этого строить уже... Да. Вот я к чему, что как раз верхом на тигре вот эта история, что ты, используя как бы животную составляющую, ты ее переводишь в сознательное поле. Ну, собственно, йога так, по сути, и работает, получается. Ну да, трансформируешь эту энергию уже во что-то более конструктивное. Ну, поэтому как бы вот я к чему, что контроль от подавления, как мне кажется, да, отличается вот как раз этим, что ты с сознательного поля вытаскиваешь Знать, ненавижу эти термины, как сказать правильно. Да говорите, что вы ненавидите эти термины. Хорошие термины. Отличные термины. Ну да, вот, наверное, лучше так. То есть, да, ты пользуешься их силой, грубо говоря, потому что она сформирована давным-давно, и праны там очень много. И переводишь их путем вот этой вот, да, своей тоненькой настроечки, переводишь то, что тебе нужно. Но как раз для этого же нужно как минимум сформировать ассоциативную связь, чтобы ты вспомнил, о том, что тебе это надо делать. Да, вот как да, для этого вот как раз и нужны вот эти системы торможения, да, чтобы ты просто понял, что у тебя начались там какие-то неконтролируемые подвижки, и перенаправлять, да, в это время. А, еще хотела замечание сделать такое в прошлой лекции твоей, что вот ты говоришь, что там побегать под музыку, там, что нужен стимул какой-то, да, для правильной деятельности. Вот, знаешь, по себе знаю, если рожаешь ребенка, даже одной сходить в душ у тебя вызывает эйфорический экстаз. То есть, если не хватает мотивации, друзья, на практику, на бег, на что угодно, вот просто родите ребенка, и у вас даже это, да, просто поесть в одиночестве, и будете счастливы. Что-то как-то это... Ну, Вадим Валерьевич, вам понять. Так, хорошо, дальше, следующий пункт. Настроить режим сна. А здесь очень интересные есть моменты, есть общеизвестные всем, а есть такие тоже не общеизвестные. Ну, во-первых, нужно понимать, что недосыпание приводит к уменьшению рецепторов дофамина. Есть по этому поводу всякие множество исследований, которые подтверждают это, поэтому, конечно же, вы понимаете, да, что вообще вот эту всю систему настраивать из состояния недосыпа, ну, практически невозможно. То есть такой человек, он поломанный изначально. То есть, да, здесь... Тут, конечно, для многих это как издевательство будет звучать, но это факт. Поэтому что первое нужно контролировать, так это вот в первую очередь режим сна. И чем меньше рецепторов, тем выше риск импульсивного и неразумного поведения, тем выше тяга к сверхстимулам, тем ниже удовлетворение от жизни и способности к обучению на собственных ошибках. Потому что, ну опять же, дофамин – это система обучения, в первую очередь, поведения. Вот. И действительно мы можем тоже по себе это все вспомнить, то есть человеку стоит не доспать, и он более импульсивный, агрессивный, раздражительный, он больше хочет калорийной пищи, не может насытиться, там, ну и так далее. Что интересно, что дофамин и мелатонин работают в противофазе. Мелатонин – это как раз тот самый гормон сна, который переводит наш мозг в режим сна. Мелатонин, он подавляет активность дофаминовых сетей. А дофамин подавляет мелатонин. И что случается, когда мы допоздна, допустим, оттягиваем отход ко сну? То есть, смотрите, какой момент. Дело в том, что вместе с дофамином всегда выделяются стрессовые гормоны. Допустим, норадреналин и адреналин. Потому что дофамин является производным норадреналина. Вот, и, ну, они вообще как родственники, то есть там у них одна молекулярная основа практически. И, то есть, по факту, когда есть дофамин, мы с вами находимся в состоянии легкого такого возбуждения и стресса. То есть, дофамин, грубо говоря, обладает такой эмоциональной составляющей, а вот адреналин, он заставляет наш организм выбросить энергию. Потому что стресс – это перераспределение ресурсов для того, чтобы справиться там, с какой-то нагрузкой. Вот. И, собственно, для того, чтобы ну, удовлетворить потребности, да, какие-то, мы же должны предпринять что-то, и поэтому для этого нужно мобилизоваться. И поэтому на дофамин всегда выделяется стресс, стрессовая реакция. И именно поэтому человек, да, который страстно чего-то желает, допустим, когда у него есть какая-то тяга к чему-то, это человек тревожный, это человек дерганный, он такой весь взбудораженный и так далее, то есть ему тяжело усидеть на месте, он неспокойный, вот. И поэтому, если у нас, вот, допустим, да, в контексте сна, вот я только что сказала, да, что дофамин подавляет мелатонин, и, когда мы допоздна, допустим, оттягиваем отход ко сну. То есть, если человек поздно ложится спать, он буквально испытывает дофаминовый всплеск, и связан с этим состояние, похожее на опьянение. То есть, ну, какая-то такая эйфория появляется. А такое состояние действительно можно использовать во благо, например, для творчества. Ну, тоже можно вспомнить различные свои состояния, когда вечером прет. Да, прет, ну, как бы на все подряд, понятно, да, то есть, чем что под руку попадется. Но и на творчество. Если у человека есть какие-то задатки творчества работы, то он обычно там у него какие-то открытия, что-то он и то, и это, да, домохозяйки там убираются. Порядок наводит, там стирает что-то, кто-то какие-то открытия совершает и так далее. Также это состояние используют, допустим, во многих духовных традициях, когда совершают какие-нибудь ночные ретриты, то есть намеренно, да, лишают себя сна, и мозг такого человека работает действительно в очень странном состоянии, то есть он эйфоричный. И практики становятся более какими-то мощными, дают больше эффекта, может быть, как-то открытия какие-то совершаются, переоткрытия там и так далее, опыт какой-то, да, сверхценный приходит и прочее. А это как бы, да, нормально, и все можно использовать, вот, но это вопрос именно, если мы это во благо, да, пользуем. То есть если у нас практика, пожалуйста, да, вот, мы должны понимать, что мозг действительно в ночное время вот так вот он работает. Но опять же, при условии, что до этого у нас не было там 10, да, бессонных ночей, и мы там вообще не находимся, да, в истощенном состоянии. А если же мы просто так с вами живем, да, вот просто тупо каждый вечер, потому что у нас день такой, что он достаточно скучный, может быть, еще раз, это как с едой, да, там вечером поесть, сериалы посмотреть, потому что я не пожил этим днем, то есть у меня не было достаточно там источников удовольствий, то да, человек чувствует этот всплеск, и ему очень тяжело пойти поспать, потому что да, дофаминчик хлещет, все привлекательное, мозг по-другому работает, вот, и кажется все таким таинственным, слишком важным, значимым и так далее. Так. Вот такой момент здесь. Дальше. В течение дня, утром или днем, надо заботиться о том, чтобы переживать больше здоровых, диверсифицированных удовольствий. Это вот к тому, что я сейчас назвала. Допустим, это общение, достижение, там, физическая активность и прочее. И, соответственно, если будет нехватка вот этих удовольствий в течение дня, то тяга к сверхстимулам вечером и ночью будет особенно расти в разы. Так как, опять же, мозг особенно чувствителен к дофамину в это время. Следующий еще момент здесь. При нехватке дневного света днем и утром и избытке искусственного, в том числе искусственное туда же относится, это вот, допустим, мы там в телефон, да, пялимся ночью, какие-то световые индикаторы и так далее, то не будет в должной степени накапливаться серотонин, из которого, собственно, и делается мелатонин. А мелатонин, еще раз, это... ну, антагонист, можно так сказать, да, дофамина, то есть он работает в противофазе с ним. А благодаря мелатонину, собственно, мы и засыпаем. Ну и, понятно, отсутствие физической и интеллектуальной нагрузки. Если этого нету у нас в течение дня, то это также будет затруднять наше засыпание, и нам будет желаться еще больше не засыпать долгое время. Так. Хорошо, здесь проговорили. Так, и сколько у нас времени? Сколько я уже говорила? Не знаю, 17 часов 11 минут. Короче, сейчас еще немножко. Сюда же относится следующий пункт. А вот про гаджеты я начала. Максимально ограничивать присутствие в своей жизни всяких таких вот типа... ну, не знаю, планшеты, телевизоры, ноутбуки и так далее, но в первую очередь это телефон. В течение дня стараться оставаться без телефона, там, отключать звуковые сообщения, уведомления. Желательно вообще создать какой-то такой минимализм в своем гаджете, где минимум приложений есть, отвлекающих каких-то факторов, чтобы, собственно, пользоваться им больше по делу, да, а не в качестве развлечения. Не смотреть в телефон во время близких контактов, когда, допустим, общаетесь, да, с человеком. Ну, понятно, есть разные ситуации, там рабочие какие-то моменты и прочее, но иногда это бывает неосознанно. То есть ты просто разговариваешь с человеком, и рука тянется к телефону, чтобы просто, да, проверить какие-то сообщения, да, неосознанно. Это совсем разные вещи. Желательно назначать себе время для проверки уведомлений, то есть чтобы это было определенное время, а не просто целыми днями смотреть на уведомления. Почему вообще здесь про это все? Да потому что, ну, в общем-то, телефон – это источник многозадачности. Как мы уже говорили, многозадачность – это Ну, по факту это очень большое скопление стимулов одновременно, когда они вместе действуют, и опять же на это все выделяется дофамин. Вот элементарно, просто если вспомнить, что у нас есть в телефоне, там есть развлекательный контент всегда, да, можно открыть разные соцсети, можно попереписываться, есть музыка, и все в одном приборе. И мы обычно так с вами и делаем, да, включаем музыку, переписываемся, смотрим развлекательный какой-то контент, вот. Ну, почему нам это привлекательно? Ну, вот, собственно, вот и поэтому. То есть мы каждый раз, юзая вот таким образом телефон, мы с вами сливаем драгоценный ресурс. Вот. Это нужно дозировать просто. То есть это не значит, что это плохо и вообще нельзя делать. Это просто нужно дозированно делать. Так, и здесь же последние пункты, такие тоже достаточно важные. Ну, во-первых, да, в вечернее время стараться дозировать вот, взаимодействие с телефоном, не залипать в соцсети при низком уровне стресса. Опять же, это неосознанно происходит. То есть, когда нам плохо, мы с вами прекрасно знаем, что соцсети – это гарантированный источник такого легкого удовольствия. То есть, всегда можно посмотреть на чью-то какую-то жизнь, да, там кто-то что-то делает, какая-то новость. Может быть, кто-то прорекламирует какой-то товар, еще что-нибудь, да, сделает. То есть это какое-то такое окно в какую-то такую реальность, да, которой у нас, может быть, и нету. И при низком уровне стресса, вот, то есть при ресурсе, да, при низком уровне ресурса, почему не надо это делать? Потому что при низком уровне ресурса у нас понижен уровень контроля. То есть наша префронтальная кора находится по факту в отключке. Контролировать мы практически ничего не можем. То есть просто на каком-то потоке мы это смотрим, остановить себя не можем. И в таком состоянии можно вообще реально все что угодно загнать в вашу голову и просто даже не понимать потом, откуда у вас какие-то шаблоны поведения и желания какие-то. То есть просто спонтанно, да, ваша, ну, подкорка считывает чего-то, что там вам показывают, вот, и неконтролируемо вы потом будете склонны вести себя так же. И более того, оттуда вытащить свое внимание будет очень тяжело из этого состояния. То есть, если тоже вспомнить, наверняка все сталкивались с этим состоянием, когда ты приходишь там после какого-то тяжелого дня, открываешь какой-нибудь, не знаю, ленту шортс или еще что-нибудь, и листаешь ее. И вроде бы как бы и тошно уже, да, и хочется это все дело закончить, и остановиться не можешь. Вот, потому что, ну, как бы низкий уровень здесь контроля. И последний здесь пункт – не заменять другие виды деятельности и социальных отношений регулярным использованием интернета. То есть здесь может быть очень серьезная подмена. То есть там телефончик, и очень бурная жизнь, много там всяких блогеров, фильмы какие-то, да, сериалы и так далее, то есть какая-то жизнь кипит. Можно всегда там пообщаться через переписку, позвонить кому-то и так далее, но как бы и наш мозг думает, что как бы, ну, норм, да, вот оно общение. А вживую здесь нету никакого контакта. И опять же, затрат особо никаких не надо, да, там ехать куда-то, что-то кого-то приглашать, может быть, в гости встречаться, то есть такое. Не использовать времяпрепровождение в интернете как эффективный способ борьбы с плохим настроением и стрессом. То есть это тоже у нас есть такая склонность, то есть как-то плохо, вместо того, чтобы, допустим, пойти, может быть, физической активностью какой-то позаниматься, мы с вами склонны занырнуть в какую-то виртуальную реальность, где там люди какие-то, которые наигранно что-то показывают и так далее. Так, ну, в принципе, на этом все, я думаю, пока что. И у нас остались еще пункты, собственно, достаточно подробный пункт будет, как повышать уровень базового дофамина, как развивать толерантность к дискомфорту, как развивать систему торможения, как развивать устойчивость к верстимулам. Короче, там еще дофига у нас очень много всего. Система торможения и прочее. Ну, короче, это уже будут отдельные у нас другие лекции и семинары. Все, на этом Спасибо большое!